Глава 38. Прощание с гигантами. Степь в широком смысле начала сокращаться с наступлением потепления около 12 тысяч лет назад. Однако причиной тому стало отнюдь не повышение температуры, а вымирание мегафауны. Это событие, затронувшее в интервале от 50 тысяч до 11 тысяч лет назад все континенты, кроме почти безжизненной Антарктиды, отмечено в ископаемой летописи не только снижением обилия и разнообразия костных остатков и обеднением пыльцевого спектра. Одновременно резко увеличивается доля пыльцы древовидных растений при уменьшении количества спор грибов-навозников в споропыльцевых комплексах, а также множатся прослои сажи. Все это взаимосвязано. С исчезновением крупных млекопитающих, прорежавших лесной подрост, а в Северной и Южной Америке, Австралии и Евразии вымерла большая часть млекопитающих массой свыше 45 кг, по планете стали распространяться леса. Дождевой тропический в Африке, тайга в Северной Евразии, эвкалиптовые в Австралии, нотофагусовые на юге Южной Америки и другие. И кустарниковые сообщества вроде скребов, разнообразие видов, в которых было значительно меньше. Сокращение разнообразия видов растений отчасти обусловлено исчезновением многих крупных разносчиков семян. Это же обстоятельство и накопление невостребованной и уходящей в опад зеленой массы привело к тому, что количество пожаров возросло вдвое. Недостаток потребителей зелени особенно способствует переизбытку растительной ветоши в тайге, что ведет к распространению листогрызущих насекомых и древоточцев, а также пожаров, принимающих все более катастрофический характер. А грибов-навозников стало гораздо меньше, поскольку исчез питавший их субстрат. Падение потребления растительных тканей и прекращение накопления больших объемов навоза привело к сильному замедлению оборота фосфатов и нитратов на суше, а также стока этих биогенных веществ в океан. Также сократился обратный перенос этих биогенных элементов из океана. Но это случилось уже в исторический период в связи с переловом рыбы в зонах апвеллинга, что привело к падению численности рыбоядных птиц и, как следствие, к снижению объемов гуана. И с зарегулированием большинства рек, что отрицательно сказалось на проходных видах рыб, огромной биомассы, гибнувшей после нереста, и тем самым возвращавшей фосфаты на сушу. Сокращение обратного потока фосфора за счет рыбоядных птиц и проходных рыб оценивается в 96%. Человечество компенсирует эту недостачу за счет разработки фосфатных запасов других эпох со скоростью 4,9 на 10 в 10 степени килограммов P2O5 в год. Но рукотворные фосфаты на суше не задерживаются и скоро оказываются в океане. Откуда достать их вновь, в лучшем случае удастся лишь через несколько миллионов лет. Подождем? В результате всепланетных массовых вымираний на Пермско-Триасовом и Мелпалеогеновом рубежах планета на несколько миллионов лет возвращалась в протерозойское состояние с очень низкой продуктивностью и малым разнообразием. Нечто похожее происходит в последние 50 тысяч лет, в течение условного антропоцена. Можно, конечно, предполагать, что мегафауна стала жертвой климатических изменений. Однако климат не был постоянным на всем протяжении плейстоцена, переходя от суровых оледенений, когда ледяные щиты спускались до широт, где теперь стоит Москва и Детройт, до жарких межледниковий, когда Иберийская саванна заселялась бегемотами и настоящими, не обросшими шерстью, слонами и носорогами. И все эти перемены очень мало отражались на обилии и разнообразии фауны. Падение разнообразия и численности крупных млекопитающих на разных континентах никак не привязано к климатическим колебаниям. А вот со временем появления там человека совпадает. За этим событием и следуют крупные преобразования растительных сообществ. В Австралии, к примеру, из-за вымирания мегафауны саванну заместил скреб, заросли жестколистных кустарников, в основном спинифекса, которые способны потреблять только термиты. Как результат, в отсутствие биотурбаторов ухудшились почвы, не удерживают влагу. Понизилась альбедо, по сути, оно стало как у голой земли, а из-за снижения эвапотранспирации ослабло проникновение муссонных осадков вглубь континента, что и привело к усилению аридизации центральной и западной Австралии на 50%. Да, глобальное потепление, конечно, происходит, но оно далеко не первое и не последнее. Скажем, 120 тысяч лет назад, судя по ископаемым рифовым постройкам, уровень моря был на 6,6-8,3 метра выше, чем сейчас. И если действительно начнет теплеть, вряд ли этот процесс можно остановить голыми руками. Нынешние признаки потепления в большей степени относятся к нерадивому хозяйствованию на местах. Сокрушительное цунами прошлось в 2004 году по острову Пхукет, Таиланд, потому что ради расширения площади под отели уничтожили мангровые леса. А страшное наводнение случилось в 2012 году на Северном Кавказе, Россия, из-за сведения горных лесов. На суше протерозойского типа, да еще с сильным уклоном, воду по весне ничто не сдерживает. Получается система сплетенных русел со всеми вытекающими. На место разнообразных и разносторонних сообществ степного типа пришли пахотные земли, где почвы очень быстро беднеют и деградируют, вымывается ряд биогенных элементов, при том, что азот и фосфор вносятся в избытке, с монокультурами, причем далеко не самыми продуктивными. Преобладают С3 травы, стихийно отобранные на заре земледелия, и скотоводческие хозяйства, где культивируются потомки всего нескольких видов млекопитающих, чье мясо, опять же, не самое полезное. Зато выход метана максимальный. Там же, где преобладает мелкий рогатый скот, овцы, козы, безудержное стремление постоянно повышать поголовье стремительно ведет к опустыниванию. В конце прошлого века даже эти убогие с точки зрения целесообразности хозяйства пошли по пути еще большего сокращения биоразнообразия за счет культивирования всего нескольких пород скота и сортов растений. Более половины прежних сортов и пород уже исчезли или содержатся лишь в зоопарках, как экзотика. Это ведет к еще большему и невосполнимому обеднению генофонда. Особую опасность представляет замена дождевых тропических лесов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии посадками масличных культур, поскольку на огромных территориях сокращаются объемы эвапотранспирации, что ведет к скорой водной катастрофе. Можно, конечно, утешать себя мыслью, что коли вся экологическая эволюция на планете вела к повышению темпов оборота биогенных веществ, биотурбации и биоэрозии, то такой вид, как человек разумный, с его шахтами, карьерами и сельским хозяйством, венец творения. Практически во всем он превзошел предыдущие поколения всех экологических группировок организмов. Даже парниковых газов в год производят столько же, сколько меловые коколитофориды с динозаврами вместе взятые. Вот только чем он тогда разумнее тех же динозавров, коколитофорид или хотя бы бактерий?